Антиквар Боло сдувал пыль с фарфоровых пастушек. Жозефина готовила рагу. Что это? Он прежде не замечал на фасаде угольного дома пеликана, который кормит своей кровью птенцов. Пеликану 500 лет, пеликан видел и не то, а может быть и не видел, кормил птенцов, не смотрел. Лорье рассказывал, мать плачет, что ты будешь делать с твоей гитарой? Делать действительно нечего, разве что играть на немецких свадьбах. Он хотел развеселить Андре, попробовал улыбнуться. Его лицо с одним погасшим глазом походило на дом после бомбардировки, и Андре отвернулся. Они стояли возле булочной. Андре вдруг почувствовал голод. Они вошли. Это была нарядная булочная, обслуживавшая посольство и особняки Сен-Жермена. Владелица, женщина лет 50, розовая от румян, пышным бюстом, говорила покупательнице. Все уверяли, что придут дикари, а они очень вежливые и за все платят. Моя хозяйка говорит, что они наведут порядок, научат наших рабочих работать и хорошо сделают. Андре жевал плюшку, с мякишем во рту он сказал, «Хорошая у вас хозяйка». Кассирша ему шепнула, «Это экономка госпожи Меже. Вы как будете платить, франками или марками?» Андре усмехнулся, «Марок еще нет, не заработал. Я ведь не господин Меже». Кассирша не поняла насмешки, деловито сказала, «Говорят, будто эти марки не настоящие. В Германии они не ходят. Но я думаю, что это вздор. Они ведь порядочные люди и не станут расплачиваться фальшивыми деньгами». Андре хлопнул по плечу Лорье. «Слыхал? Госпожа Меже! Наш Фростине уже тогда все понял и застрелился. Ему теперь хорошо. А что мы с тобой будем делать?» Он шел по улице, где знал каждый дом, каждый фонарь. Но в этом городе он был чужестранцем. Плюшка придала ему аппетит. Они зашли в ресторан. За всеми столиками сидели немцы. Они ели жадно, быстро поглощали огромные блюда, пили вперемешку пиво и шампанское. Здесь чувствовалось веселье победителей. Не в флагах, не в фанфарах, но в этой отрыжке, наконец-то наевшихся в сласть людей. Яичницу из 10 яиц, по курице на человека, 5 бутылок шампанского. Новенькие марки хрустели в руках хозяина, услужливого и сладкого, с бегающими глазами. Андре и Лорье старались не глядеть на соседей. Ели молча, сосредоточенно, будто выполняли тяжелую работу. Вдруг Лорье отодвинул тарелку, побледнел. «Что с тобой?» «Видишь?» Он показал на большое зеркало, поверх которого было написано «Здесь». «Евреям не подают!» Андре пробурчал. «Что же, декорируют в честь новых хозяев?» «Да, но я...» Ларье едва говорил от волнения. «Я ведь еврей? Никогда прежде я об этом не думал!» Андре встал, не доев, расплатился. Подбежал хозяин, угодливо спросил, «Хорошо ли вы пообедали, сударь?» Андре поглядел на него с отвращением. «Зачем вы написали эту пакость?» Тот зашептал, «Ничего не поделаешь. Мы должны считаться со вкусами наших клиентов. Не подумайте, что я... Это для них». Тогда Лорье, глядя на него чересчур блестящим глазом, крикнул, «А это для кого? Для них или для вас?» Он показал на другой глаз, прикрытый повязкой. Они пошли назад. Шли молча. О чем тут говорить? На холме у пулемета они были свободными. Они могли убежать, могли выбрать между жизнью и смертью, а теперь нужно подчиняться. Переставить часы на берлинское время — вот на стене приказ. Переставить мысли, чувства, а потом играть на немецких свадьбах? Взять кисти и писать робинсовские перы берлинских бухгалтеров?